«Как вас зовут?» — спросил он. «Коляр», — отвечал тот. «Я живу в отеле города Кермора, и швейцар поручил мне отнести вам это письмо». Коляр принял глупый вид, который как нельзя лучше шел к нему, и превосходно скрывал лейтенанта капитана Вильямса. «Где живет особа, приславшая вас?» «На улице Сент-Луи», — отвечал Коляр. «Лошадей!» — приказал Арман. Через 20 минут карета графа де Кергац въезжала в ворота старинного отеля мрачного и угрюмого вида, походившего на необитаемое жилище. На дворе между камнями мостовой росла трава, а так как верхушки кровель начинали уже белеть под светом зари, то Арман мог рассмотреть герметически запертые окна первого и второго этажей, не пропускавшие ни малейшего света. Отворивший ворота старик, слуга без ливреи и в одежде, которая была так же ветха, как и наружность отеля, сказал Арману: «Не угодно ли будет графу следовать за мной?» «Пойдемте», — сказал Арман. Слуга со свечой в руке поднялся с Арманом на 8 ступенек крыльца и вел его в обширную переднюю. Затем, проведя через несколько зал с выленившими обивками стен и мебелью прошлого века, он приподнял портьеру, из-за которой блеснул свет. Арман очутился в спальне в стиле рококо. Стоявшая посредине кровать с позолоченными колонками и балдахином из полинявшей шелковой ткани была прислонена изголовьем к стене, и на ней лежал худой высохший старик с пожелтевшим лицом и совершенно лысой головой. Глаза его сверкали каким-то странным блеском. Он приветствовал Армана движением руки и указал на стоявшее его изголовье кресло, потом сделал слуге знак удалиться. Тот вышел, тихо ступая, и запер за собою дверь. Арман смотрел с глубоким удивлением на старика, спрашивая себя, неужели этот человек с таким блестящим взглядом так близок к смерти? «Милостивый государь», — сказал старик, угадав мысли Армана, — «я не похож на умирающего, а между тем это так. Мой доктор, человек очень искусный, объявил мне, что около 8 часов утра у меня лопнет сосуд в груди, а в 9 я умру». «Медицина часто ошибается». «О», — сказал старик, — «мой доктор не может ошибиться, но не в этом дело». Арман продолжал смотреть на старика. «Милостивый государь», — продолжал тот, — «я барон Кермор де Кермаруэ. Умру я, и вместе со мной угаснет мой род, по крайней мере, в глазах света. Но у меня есть тайное предчувствие, что какое-то существо моей крови, мужчина или женщина, существует в этом мире. Я не оставляю после себя ни родных, ни друзей, и вообще меня некому будет оплакивать, так как я уже 20 лет не переступал за порог своего дома. В последние часы моей жизни мне сделалось грустно при мысли, что никто, кроме виденного вами старого слуги, моего единственного собеседника в течение 15 лет, не закроет мне глаза, и что за неимением наследников все мое состояние перейдет в казну». «Между тем», — продолжал старик, остановившись на минуту, чтобы перевести дыхание, потому что голос его часто прерывался сухим свистящим кашлем, «у меня огромное, почти несметное состояние, и происхождение этого богатства так же странно, как ужасная кара, посланная мне Богом за мои грехи». Арман слушал с возрастающим удивлением. «Выслушайте меня», — продолжал барон де Кермаруэ. «Я похож на 70-летнего старика, а между тем мне только 53 года. В 1824 году я, бедный бретонский дворянин, был только гусарским поручиком, и вся моя будущность заключалась в моей шпаге. Началась испанская война. Полк, в котором я служил, стоял в Барселоне. Я был в отпуску и, пробывший 6 месяцев в Париже, возвращался к месту своего служения в обществе 2 офицеров. Мы ехали верхами, останавливаясь на ночь в городах или деревнях, а иногда и в трактирах, стоявших при дороге.